вроде каждому ясно на этой земле, что по осени время настанет зиме, а за вешними днями и лето пройдет, и всему обозначен свой срок и черед, обозначен свой срок и черед. Что-то было, сияло, пылало и жгло, ну и все отболело, остыло, прошло. И ушло, и уже не появится впредь. Бесполезно скорбеть, и не надо жалеть, и не надо, не стоит жалеть. И все равно в душе твоей живая память прежних дней все возвращает, как назло, и вновь волнует. Все, что давно уже прошло, все возвращает, как назло. Живая память прежних дней и уж ничем помочь не может. Все равно не исправить уже ничего, от беды не избавить уже никого. И не стоит на чудо надеяться зря, не бывает апреля среди января. Нет, не стоит надеяться зря. И все равно в душе твоей живая память прежних дней все возвращает, как назло, и вновь волнует и тревожит. Все, что давно уже прошло, все возвращает, как назло. Живая память прежних дней, хотя ничем помочь не может. Все равно не исправить уже ничего, от беды не избавить уже никого.